Царствование Елисаветы церквей в Петербурге было немного. Все церкви тогда были низкие, невзрачные, стены в них увешаны вершковыми иконами, перед каждую горела свечка или две-три. От этого духота в церкви была невообразимая. Дьячки и священники накладывали в кадильницы много ладану, часто подделанного из воска и смолы. От этого к духоте примешивался еще и угар. Священники, отправляясь кадить по церкви на хвалитях, держали себя так, что правая рука была занята кадильницей, а левая протянута к публике. Священники во время каждения иконам к прихожанам подносили левую руку. Добрые прихожане сыпали в руку посильные подачки, кто денежку, кто копейку. Рука наполнялась и быстро опускалась в карман, и опять опорожненная была к услугам прихожан. Доходы священников в то время не отличались обилием. За молебен платили им 3 копейки, за всеночную — гривенник, за исповедь — копейку и так далее. Иногда прихожане присылали им к празднику муку, крупу, говядину и рыбу. Но для этого нужно было заискивать у прихожан. Если же священник относился строго к своим духовным детям, то сидел без муки и крупы и довольствовался одними пятаками да грошами. А эти пятаки и в ту пору далеко не могли служить обеспечением. Случалось тогда и то, что во время богослужения явится в церковь какой-нибудь пьяный, но богатый и влиятельный прихожанин, и, чтобы показать себя, начнет читать священнику нравоучение, поправлять службу, и бедный, нуждающийся в его подачках священник должен был выносить все это безобразие. Иногда в церкви подгулявшие прихожане заводили между собой разговоры, нередко оканчивавшиеся криком, бранью и дракой. Случалось также, что во время службы раздавался лай собак, забегавших в церковь. Падали и доски с потолка. Деревянные церкви тогда сколачивались кое-как и отличались холодом и сыростью. Причинами такого положения построек храма были, с одной стороны, печальное положение государственных финансов, а с другой – крайняя недобросовестность строителей, прежде всего заботившихся о том, чтобы поскорей и получше найти себе в постройках источник для обогащения. Торжественностью богослужения отличалась только одна придворная церковь. Императрица Елисавета очень любила церковное пение и сама певала со своим хором. К Страстной и Пасхальной неделе она выписывала из Москвы громогласнейших дьяконов, и почтмейстер барон Черкасов, чтобы как можно лучше исполнить державную волю, не давал никому лошадей по московскому тракту, пока не приедут дьяконы. Как мы уже говорили, православие Елисаветы Петровны было искреннее, и наружные проявления религиозности были в обычае и ее придворных. Из документов тогдашнего времени мы видим, что императрица не пропускала ни одной службы, становилась на клиросе вместе с певчими и в дни постные содержала строжайший пост. И только одному своему фавориту, Разумовскому, позволяла во дворце есть рыбное кушанье, а остальных так преследовала за недержание поста, что другой ее приближенный, граф Бестужев, был принужден обратиться к константинопольскому патриарху за разрешением не есть грибного. К сожалению, это строгое религиозное настроение имело свою темную сторону. Тогдашние руководители православия, архиепископ Феодосий и протоиерей Дубянской, были скорее ловкие, властолюбивые царедворцы, прикрытые рясою, целью которых было не истинное благо духовенства, а скорее достижение личных выгод и личного влияния на дела. Рядом с печатанием Евангелия и духовных книг для грузин и новое издание всей Библии, не появлявшейся в печати с самого 1663 года, к сожалению, для улучшения быта духовенства, или ничего не было сделано, или так мало, что не стоит о том и говорить». Законы того времени позволяли принимать и ставить в духовный чин лиц из всех сословий, лишь бы нашлись способные и достойные к служению в церкви. Если прихожане церкви просили о ком-нибудь, чтобы определить его к службе церковной, то от них требовалось свидетельство, что они знают рекомендуемое ими лицо, не пьяницу, в домостроении своем ни ленивого, ни клеветника, ни сварливого, ни любодейца, ни убийцу, в воровстве и мошенничестве не облеченного. Сибо наипаче злодействия препинают дело пасторское и злообразие наносят чину духовному. Из дел консистории видим в духовных чинах лиц всех званий. Сторожей, вотчинных крестьян, мещан, певчих, купцов, солдат, матросов, канцеляристов, как учившихся в школе, так и не обучавшихся. Хотя указом еще от 8 января 1737 года требовалось, чтобы в духовные чины производились лишь те, которые разумеют силу букваря и катехизиса. Но на самом деле церковные притчи пополнялись выпускаемыми из семинарии лицами по непонятию науки или по безнадежности в просодии, или за урослием. Ставили на иерейские должности и с такими рекомендациями. «Школьному учению отчасти коснулся» или «Преизряден в смиренномудрии и трезвости» или «к предикаторскому делу будет способный». Поступали с аттестациями и такого сорта. «Без всякого подозрения честен». «Аттестован достойным за благонравие и обходительство». Или «дошел до риторики и за перерослостью, будучи 27 лет, уволен». Встречались нотаты и такие. «Проходил фару и инфиму на своем коште, и за непонятие уволен». Не отличаясь грамотностью, петербургское духовенство поражало грубостью нравов. В среде его то и дело слышалась брань, частые ссоры между собою и даже с прихожанами в церквах. Картина просвещения и нравственности, как видим, была самая темная. Так священник Ямской Предтеченской церкви Иларион Андреев на заутренне в церкви во время чтения канонов повздорил с капитаном Иваном Мамонтовым, а в квартире, продолжая ссору, они подрались. За сие Андрееву учинено в духовном правлении наказание плетьми, и был он полгода в подначальных трудах в Александровском монастыре. Тогда духовенство законом не было ограждено от телесных наказаний, и потому всякой власть имеющий считал себя вправе без суда и расправы по своему усмотрению наказывать лиц духовного звания, не говоря уже об архиереях, по мановению которых хватали священника, тащили на конюшню и там нещадно били барбарами, плетьми и шелепами». Помимо телесных наказаний существовали также и штрафы денежные. Так, указом 1 декабря 1736 года постановлено: в высокоторжественные и викториальные дни на молебнах и панихидах в соборной церкви священникам стоять в пристойных себе местах благочинно, не выступая вперед и не уступая назад, и разговоров никаких вслух и шепотом не употреблять и не кривляться, а за отступление от правила сего брать штраф по 50 копеек с человека. Церковное благочиние в то время редко соблюдалось. Назначенный оберпрокурором Святого Синода князь Шаховской вскоре по вступлению в должность заметил, что в церквах во время службы приходящие молельщики вместо того, чтобы молиться с благоговением, производят многие о разных светских делах разговоры. При Анне был указ против юродивых, которые по неблагообразию своему, одеяся в кощунствующую одежду, наводили молельщикам в церквах помешательство, смех и соблазн. В 1743 году вышел указ относительно нищих, которые стали производить свой сбор в самых церквах и тем развлекали молящихся. Соцкие и десятские находили неприличным ловить их здесь, дабы, как сказано в полицейской промемории, при ловле не произошел мятеж, то есть замешательство. Святой Синод припоручил поимку нищих церковным сторожам, а за нарушение тишины и благочиния по церквам возбудил вопрос о штрафных деньгах, собираемых в храмах за разговоры и неблагочиние. По прежнему указу сбор этот чинили обер- и унтер-офицеры. Деньги записывали при священниках и причетниках в особые шнуровые книги. Жалки были дьячки и пономари в то время, но не лучше их были учителя в казенных школах. Вот что говорит майор Данилов про тогдашнюю артиллерийскую школу, где учились князья и дворяне. Великий тогда недостаток в оной школе состоял в учителях. Сначала вступление учеников было для показания одной арифметики из пушкарских детей два подмастерья. Потом определили по пословице «волка овец пасти» штык юнкера Алабуева. Он тогда содержался в смертном убийстве третий раз под арестом. Он хотя разбирал несколько арифметику Магнитского и часть геометрических фигур, однако был вздорный, пьяный и весьма неприличный быть учителем благородному юношеству. Училища, заведенные при Петре, были тогда заброшены и скорее портили, чем воспитывали молодое поколение. Домашнее же образование в высших классах ограничивалось только внешним наведением лоска. Тот же современник императрицы Анны и Елисаветы, майор Данилов, рассказывает, что в его время был казнен на площади разбойник князь Лихутьев. Голова его взогнута была на кол. Разбои и грабежи тогда сильно распространились в самом Петербурге. Так в лежащих кругом фонтанки лесах укрывались разбойники, нападая на прохожих и проезжих. Фонтанка в то время, как мы говорили, считалась вне черты города. Дом графа Шереметьева считался загородным, как и другой такой дом графа Апраксина, где жил Апраксин, когда был сослан с запрещением въезда в столицу. Сюда к нему съезжались все его друзья, чтобы веселиться и пировать с ним. Полиция обязала владельцев дач по фонтанке вырубить леса, дабы ворам пристанища не было. То же самое распоряжение о вырубке лесов последовало и по Нарвской дороге на 30 сажень в каждую сторону, дабы впредь невозможно было разбойникам внезапно чинить нападения. Были грабежи и на Невской перспективе, так что приказано было восстановить пикеты из солдат для прекращения сих зол. Имеется также известие, что на Выборгской стороне, близ церкви Сампсония, в казачьей слободе, состоящей из 22 дворов, разные непорядочные люди имели свой притон. Правительство сделало распоряжение перенести эту слободу в другое место. Бывали случаи грабительства также в Петербурге, которые названы гробокопательством. Так в одной кирке оставлено было на ночь тело какого-то знатного иностранного человека. Воры пробрались в кирку, вынули тело из гроба и ограбили. Воров отыскали и казнили смертью. Для прекращения разбоев правительство принимало сильные меры, но меры эти не достигали своей цели. Разбойников преследовали строго, сажали живых на кол, вешали и подвергали другим страшным казням, а разбои не унимались. В то время начальником тайной канцелярии более 17 лет был Андрей Иванович Ушаков. Клеврет Бирона безжалостно проливал человеческую кровь. С бессердечностью палача, присутствуя лично на жесточайших истязаниях. Наказывал он не только престарелых или несовершеннолетних, но и больных, даже сумасшедших. В царствование Анны Иоанновны одних знатных и богатых людей было лишено чести, достоинств, имений и жизни и сослано в ссылку более 20 000 человек. Одно подозрение в поджоге тогда неминуемо влекло смерть. Так, по пожару в Морской улице тайная канцелярия признала поджигателями по некоторому доказательству крестьянского сына Петра Петрова, называемого «Водолаз», да крестьянина Перфильева. Их подвергли таким тяжким смертным пыткам, что несчастные, желая продолжать живот свой, вынуждены были облыжно показать, будто их подучали к поджогу другие люди, которые на самом деле не были причастны. В конце концов, Петрова и Перфильева сожгли живыми на том месте, где учинился пожар. Вообще, облыжные показания и доносы в то время делались даже от самых близких людей. Например, от жен на мужей и так далее. Доносчики получали хорошие награды. Капитан морской службы Александр Возницын, православной веры, будучи в Польше у жида Бороха Лейбова, принял жидовство с совершением обрезания. Жена Возницына, Елена Иванова, учинила на него донос. Возницын был жестоко пытан на дыбе и сожжен на костре. А жена, сверхзаконной части из имения мужа, от щедрот императрицы получила еще 100 душ с землями в вознаграждение за правый донос. Императрица Елисавета особенное почтение питала к духовенству и очень часто приглашала во дворец членов Святейшего Синода, беседовала с ними и особенно приблизила к себе своего духовника Федора Дубянского. Это был человек внушительно благообразной физиономии, обладавший даром слова и, что важнее, умевший пользоваться благоприятную для себя минутою. Императрица часто от увеселения переходила к посту и молитве. Начинались угрызения совести и плач о грехах. Она требовала к себе духовника. И являлся он важный, степенный, холодный, и тихо, плавно лились из уст его слова утешения. Мало-помалу успокаивалась его державная духовная тщерь и в знак благодарности награждала его землями, крестьянами, угодьями и так далее. Одно его имение на Неве, теперь Зиновьево, стоило ему немало денег. Совсем другими глазами глядела на духовенство императрица Екатерина II. По воле ее весь Святейший Синод посещал придворные театральные зрелища. «Святой Синод, — пишет она Гримму, — но не в одиночку, а в полном составе присутствовал на представлении последней комедии. Все они очень хохотали и хлопали оглушительно». Также довольно странны были ее отношения к своему духовнику Памфилову. После исповеди 4 апреля 1767 года писала она к Храповицкому: «Адам Васильевич, заплатите за мои грехи. Я получила от них разрешение». Там же находим: «Адам Васильевич, Отец-духовник, у вас не будет ли просить для перевода 6000 с возвратою на Москве? Держите ухо востро. Желаю вам силы льва и осторожности змея». Из записок Екатерины II видим, что и она, часто бывшая еще великой княгиней, прибегала к содействию Дубянского, когда ей нужно было выпросить у императрицы что-нибудь. Его влиянию также приписывают издание некоторых касающихся общественной нравственности указов. Так известное в то время по скандалу дело Дрезденши было вызвано им, и по его же настоянию была наряжена особая комиссия разыскивать гулящих женщин, как русских, так и иноземок. Данилов в своих записках говорит, что великолепное заведение у Вознесения какой-то приезжей из Дрездена аферистки произвело немалый переполох в тогдашнем обществе. Дрезденша повела свои дела в таких широких размерах, что жалобы дошли до императрицы. И вследствие этого наряжена была строгая комиссия под председательством кабинета секретаря Демидова. Дрезденша была арестована и на допросе оговорила всех, кого только знала. Комиссия недовольствовалась закрытием заведения Дрезденши и отсылкой ее красавиц на предельный двор в Калинкину деревню, но повела свои розыски по всему Петербургу и его окрестностям, отыскала и тех заморских красавиц, которые жили и в других домах, и забирала даже жен от мужей, по оговору Дрезденши, которые езжали к ней в дом выбирать себе мужей по нраву. Дрезденша не была новым типом. Разврат на Руси уже давно имел эти формы. Еще до Петра были известны женщины, которые назывались «потворенные бабы», или «что молодые жены с чужими мужи сваживают». Эти соблазнительницы уже и тогда вели свое занятие с правильностью ремесла и очень искусно внедрялись в дома, прикидываясь торговками, богомолками и так далее. В то время у нас разврат юридически помещался в одном разряде с воровством и разбойничеством, но тогдашнее общество, видимо, не вменяло его в тяжкое преступление». Сохранились предания, что гроза комиссии скоро пронеслась, и вместо закрытого заведения Дрезденши открылись новые. По крайней мере, разврат не сократился. Для дополнения оставшихся преданий о нравах слабого пола приводим отрывок из письма одной прелестницы старого склада, живо рисующей тогдашнее женское дело, по народному выражению «перелестивое-перепатчивое». Вот эти признания. «Расставшись с тобою, я отошла от госпожи, у которой мы вместе с тобою жили. Я пришла к Агафье, которая расхваливала меня, клялась, что я похорошела, и сделалась видна и ловка. Ты пришла очень кстати, — сказала она, — только что перед тобой вышел от меня богатый господин, который живет без жены и ищет пригожую девушку с тем, чтобы она для благопристойности служила у него под видом разливательницы чаю. Нам надобно сделать так, чтобы ты завтра пришла немного ранее вечера. У меня есть прекрасная казимировая шинелька, точно по твоему росту. Я ее на тебя надену, дам тебе мою шляпу. Ты сама распустишь кудри на глаза, приукрасишься как надо, и когда все будет готово, то пошлем за господином». Как было говорено, так и сделано. Я понравилась господину, и мы условились, чтобы я в следующее утро пришла к нему с какой-нибудь будто матерью, под видом бедной девушки, которая бы и отдала меня к нему в услужение за самую незначащую цену. Ты знаешь Плаксу Феклу. Я наняла ее за рубль в матери, и она жалкими рассказами о моей бедности даже прослезила всех слуг». При первом изготовленном самоваре господин за искусство определил мне в месяц по 50 рублей. Две недели все шло хорошо, но в одну ночь жена моего господина возвратилась из деревни и захотела нечаянно обрадовать его, подкралась на цыпочках и вошла в спальню. Остальное ты сама можешь понять. Кончилось тем, что меня выгнали. Долго бы прошаталась, если бы опять Агафья не пристроила меня к месту. Старый и страдающий бессонницей больной аптекарь искал смирного и честного поведения девушку, которая бы большую часть ночи не спала и переменяла бы свечи. За самую небольшую цену вступила я к нему исправлять трудную должность полуношницы. Аптекарь сделался мне противен, и мне казалось, что не только он сам, но и деньги его пахли лекарством. У аптекаря я познакомилась с молодым продавцом аптекарских товаров, у которого жена была дурна и стара. Мы условились, чтобы я отпросилась у аптекаря, будто я должна ехать в Москву, а пришла и нанялась к нему в няне. Я успешно обманула аптекаря, а и того удачнее жену нового любовника. Я сделала башмаки на тонких подошвах, вымыла волосы квасом, выучилась говорить потонее прежнего и потуплять глаза в землю ежеминутно. Фёкла Плакса опять была моей матерью и до слез разжалобила жену моего любовника. Молодой купец заметно сделался нежнее к детям прежнего и ежеминутно стал приходить к ним и даже ночью уходил от жены, чтобы посмотреть на них». Вскоре эти осмотры подсмотрела сама жена и уверила, что я была нянька не детей, а взрослых шалунов. Я опять бросилась к Агафье, ну и так далее. Целая одиссея любовных похождений, обирательства и плутовства, которые и теперь практикуются особами прекрасного пола. Похождения прелестницы окончились тем, что полиция отправила ее на исправление в Калинкину деревню. Много также и клеветали в то время на петербургских дам. Леди Рондо в своих мемуарах рассказывает о поступке петербургских знатных дам с одним любезником. Возвратившись из путешествия домой, он встретил трех или четырех красавиц в доме своего знакомого, где он танцевал, пел, смеялся и был свободен с дамами «А ля мод де Пари». Показав опыты своей ловкости, он начал хвастать, что успел возбудить к себе любовь в каждой из красавиц. Это дошло до слуха мужей. Последние высказали женам, что они ими недовольны. Дамы пожелали, чтобы им было позволено привести с собой этого господина к своим мужьям. Все эти четы условились, чтобы одна из нимф пригласила его на ужин к себе в дом, не объявляя, что с ним еще будет. Он полетел на крыльях любви на свидание, и его приняли как нельзя лучше. Но в минуту его высочайших надежд хозяйка начинает его упрекать за речи, которые он говорил. Он запирался, но к ним входят другие дамы со своими мужьями, свидетелями его вины, и обличают его совершенно. Мужья произнесли приговор, чтобы жены его высекли. Одни говорят, что они в самом деле это сделали, другие, что они припоручили экзекуцию своим девкам».